Глава 12. Два дня спустя, во второе воскресенье июля, к Метановым явились Александр и Дмитрий, одетые в штатское. На Александре были черные полотняные брюки и белая рубашка с короткими рукавами. Оказалось, что руки у него мускулистые и загорелые. Он был чисто выбрит. Татьяна никогда не видела его таким. К вечеру на его лице всегда лежала темная тень. Но теперь он выглядел почти невозможно красивым. Замиранием сердца подумала Татьяна. «Куда хотят пойти девушки? Давайте придумаем что-нибудь особенное», — предложил Дмитрий. «Поедем в Петергоф». Они запаслись едой и решили сесть в пригородный поезд, который шел с Варшавского вокзала. До Петергофа был час езды. Все четверо направились по набережной обводного канала, где каждый день бродили Татьяна и Александр. Татьяна всю дорогу молчала, глядя, как Александр идет рядом с Дашей, и его рука касается ее голой руки. Уже в поезде Даша сказала: «Таня, расскажи Диме и Саше, как ты называла Петергоф». Татьяна, выйдя из задумчивости, рассеянно пробормотала: «О, я называла его Советским Версалем». «В детстве Таня любила играть в королеву и воображала, что живет в Большом дворце. Правда, Танечка?» «Угу». «Как ребятишки в луге прозвали тебя?» «Не помню». «Как-то забавно. Королева чего-то...» Татьяна и Александр переглянулись. «Таня, что бы ты сделала, став королевой?» — осведомился Дмитрий. «Восстановила мир в государстве и обезглавила бы изменников», — не задумываясь, объявила она. Все рассмеялись. «Знаешь, Танечка, я вправду скучал по тебе», — признался Дмитрий. Александр, мгновенно став серьезным, уставился в окно. Татьяна последовала его примеру. Они украдкой поглядывали друг на друга с противоположных сидений. «Татьяна», — не отставал Дмитрий, — «почему ты никогда не распускаешь волосы? Тебе пошло бы». «Ах, Дима, не приставай, она такая упрямая», — оборвала Даша. «Сколько раз я уже говорила, зачем иметь длинные волосы, если никогда их не показываешь? Но она вечно стянет их в пучок, как старушка, и никогда не распускает, верно, Таня?» Татьяна что-то буркнула, желая одного — провалиться сквозь землю и не встречаться со спокойно внимательным взглядом Александра. «Распусти их, Танечка», — попросил Дмитрий. «Пожалуйста». «Давай же, Таня», — сказала Даша. Татьяна медленно стянула с волос аптечную резинку, повернулась к окну и ни с кем не разговаривала до самого Петергофа. Они не присоединились ни к одной группе, а медленно бродили вокруг дворца по зеленым лужайкам и, наконец, нашли уединенное местечко под деревьями, около фонтанов большого каскада, и с удовольствием перекусили крутыми яйцами с хлебом и сыром. Даша догадалась захватить водку, и они пили прямо с горлышка. Татьяна, правда, отказалась. После обеда все, кроме Татьяны, закурили. «Таня, ты не куришь и не пьешь, а что ты умеешь делать?» — спросил Дмитрий. «Ходить колесом?» — воскликнула Даша. «Верно, Таня? В луге она учила всех мальчишек делать колесо». «Всех мальчишек?» — удивился Александр. «А в луге много мальчиков?» — воскликнул Дмитрий. И все, как мухи, велись вокруг Танечки. «О чем ты, Даша?» — смутилась Татьяна, стараясь не встречаться глазами с Александром. Даша ущипнула сестру. «Ну же, не стесняйся, расскажи, как эти паршивцы вечно к тебе приставали. Летели, как пчелы на мед». «Да, расскажи», — поддержал Дмитрий. Александр молчал. Татьяна зарделась. «Даша, мне тогда исполнилось 7 лет. Там было много девочек, кроме меня». «Да, но все смотрели тебе в рот», — хихикнула Даша, любовно глядя на сестру. «Умнее нашей Тани никого не было. И такая хорошенькая, круглая, как пуговицы глаза, веснушки. А какие волосы, словно солнечный лучик. Старушки то и дело ее тискали, целовали, совали конфетки». «Только старушки?» — бесстрастно осведомился Александр. «Сделай колесо, Таня», — попросил Дмитрий, обняв ее за талию. «Покажи, как это у тебя получается». «Немцы в Минске», — пролепетала Татьяна, пытаясь не смотреть на Александра, растянувшегося на боку. Он опирался на локоть и выглядел таким легкомысленным, давно знакомым. Знакомым, в то же время недоступным и далеким. «Забудьте вы о войне хоть на минуту», — досадливо бросил Дмитрий. «Это место создано для любви». «Давай, Таня, я хочу увидеть это знаменитое колесо», — тихо произнес Александр, садясь и закуривая. «Ты же никогда мне не отказывала», — настаивала Даша. Но сегодня Тане хотелось отказать. Она вздохнула и встала. «Ладно, хотя ни одна королева не стала бы делать колесо перед подданными». Сегодня на ней был простой розовый сарафанчик. Отойдя на несколько метров, она спросила. «Готова?» И даже с этого расстояния увидела, как Александр пожирает ее взглядом. «Смотрите!» — велела она, выставив вперед правую ногу. Упала на правую руку, описала телом идеальную дугу, оперлась на левую, потом на левую ногу и, не останавливаясь, не приводя дыхания, с летящими светлым облаком волосами, перевернулась еще раз, еще и еще, покатилась по прямой траектории по зеленой траве к Большому дворцу, к детству, прочь от Даши, Дмитрия, Александра. И когда шла назад, раскрасневшаяся, растрепанная, сумела, наконец, позволить себе взглянуть на него и увидела все, что хотела увидеть. Даша, смеясь, повалилась на Александра. «Ну, что я тебе говорила? У нее куча скрытых талантов». Татьяна опустила глаза и уселась на одеяло. Дмитрий принялся растирать ей спину. «Так, Таня, сколько еще сюрпризов у тебя в запасе?» «Это все», — сухо ответила она. Немного спустя он спросил. «Девушки, что такое, по-вашему, любовь?» «Что?» «Что такое любовь? Как бы вы ее определили?» «Дима, вряд ли это интересно», — возразила Даша, улыбаясь Александру. «Это всего лишь вопрос», — не унимался Дмитрий, прильнув к бутылке. «Вполне уместный для воскресного дня и такого пейзажа». «Я не знаю, Александр, стоит ли мне отвечать?» — спросила Даша. «Если хочешь», — пожал тот плечами. Татьяна подумала, что одеяло слишком мало для четверых. Она сидела, скрестив ноги, Дима лежал на животе, а Даша прижималась к Александру. «Ладно, любовь — это... Таня, помоги мне». «Даша, ты сама ответь». Ей хотелось добавить, что у Даши, в отличие от нее, достаточно опыта в этой области. «Любовь — это когда он обещает тебе прийти и приходит, когда опаздывает, но при этом извиняется, когда не смотрит ни на одну девушку, кроме тебя». Она подтолкнула локтем Александра. «Ну как?» «Все верно, Даша», — кивнул он. Татьяна кашлянула. «Как? Тане не понравилось?» — удивилась сестра. «Нет-нет, все в порядке», — шутливым сомнением отозвалась Таня. «Ах ты бессовестная! Я что-то пропустила?» «Нет, Даша, но мне кажется, что ты описала, как должно быть, когда любят тебя». Она помолчала, никто не возразил. «Любовь — это то, что даешь ему ты, а не то, что он дает тебе. Разве это не так? Видишь разницу? Или я не права?» «Конечно», — улыбнулась Даша. «Что ты в этом понимаешь?» «Танечка, а что такое любовь в твоем понимании?» — осведомился Дмитрий. Татьяна растерялась, чувствуя, что попала в ловушку. «Ну уже расскажи, что такое любовь?» — повторил Дмитрий. «Да, Таня, расскажи», — вторила Даша. «Что такое любовь?» И, не дожидаясь ответа, весело продолжала. «Для Тани любовь — это когда ее оставляют в покое на целое лето и не мешают читать, и возможность спать допоздна. Это любовь номер один. Любовь номер два — это крем-брюле. Нет, это любовь номер один. Скажи же, Таня, если тебе дадут все лето читать, спать до полудня, есть каждый день мороженое, это и есть истинное блаженство? Любовь — это... О, я знаю, ты дед. Вот где великое чувство. И глупые анекдоты, и, конечно, Паша. Он уж определенно главная ее любовь. Любовь — колесо в чистом виде», — со смехом воскликнула Даша. «Колесо», — повторил Александр, не сводя с Татьяны глаз. «А можно посмотреть?» — оживился Дмитрий. «О, Таня! Это и в самом деле стоило бы показать. На озере Ильмень она переворачивалась 5 раз, прежде чем голышом нырнуть в воду», — с восторгом поведала Даша. «Погоди, вспомнила! Они называли тебя королевой колеса озера Ильмень». «Да», — спокойно кивнула Татьяна. «Только не голой королевой». Александр едва сдержал смех. Даша и Дима катались от хохота. Татьяна, побагровев от досады, швырнула в сестру кусочком хлеба. «Дашка, тогда мне было 7 лет. И сейчас тоже. Смолчи». Даша набросилась на Татьяну, сбила ее, улеглась сверху и, визжа, принялась щекотать. «Посмотри на свои веснушки», — шепнула Даша, чмокнув сестру в нос. «Сколько их высыпала. Должно быть, много гулял на солнышке. Неужели ходишь пешком с работы?» «Нет, и слезь с меня, ты весишь 100 пудов», — проворчала Татьяна, тоже щекоча сестру. «Таня, ты не ответила», — настаивал Дмитрий. «Верно», — поддержал Александр. «Пусть ответят». Татьяна глубоко вздохнула. «Любовь наконец произнесла она и запнулась. А что действительно она могла бы сказать об этом? Как найти такие слова, которые не были бы ложью? И где кроется правда? «Любовь», — медленно повторила она, глядя только на Дашу. «Это когда он голоден, а ты его кормишь. Любовь в том, чтобы знать, когда он голоден. Таня, но ты ведь не умеешь готовить. Он, пожалуй, умрет с голоду». «А если он пожелает чего-то другого?» Зашел за хохотом Дмитрий. «Желания бывают разные, верно. Сообразишь, что делать?» «Закрой свой рот, болван», — взорвался Александр. «Дима, это вульгарно», — фыркнула Даша. «Откуда в тебе столько пошлости? Саша, теперь твоя очередь». Татьяна по-прежнему сидела со скрещенными ногами, глядя мимо Александра на Большой Петерговский дворец и представляя позолоченный тронный зал и все свои мечты, расцветавшие здесь, в Петергофе, в далеком детстве. «Любовь — это когда любимый отвечает тебе тем же», — выговорил Александр наконец. Татьяна, чувствуя, как дрожит нижняя губа, не сводила глаз дворца Петра Великого. Даша с улыбкой прислонилась к Александру. «Красиво сказано, Саша». Только когда они встали и сложили одеяло, перед тем, как пуститься в обратный путь, до Татьяны дошло, что никто не спросил у Дмитрия, что такое любовь. Этой ночью Татьяна, лежа лицом к стене, терзалась невыносимым сознанием вины. Отвернуться таким образом от Даши означало признать то, что нельзя признать, принять то, что невозможно принять, простить то, что немыслимо простить. Отвернуться означало, что обман становится образом жизни до тех пор, пока у нее есть темная стена, к которой можно повернуться. Как теперь жить, дышать, существовать, спать рядом с сестрой, от которой она отворачивается каждую ночь, а с сестры, вместе с которой ходили собирать грибы под лугой, и не брали ничего, кроме корзины, даже ножа, чтобы грибы не боялись. От сестры, которая учила ее шнуровать ботинки в 5 лет, кататься на велосипеде в 6 и высасывать медовый нектар из клевера. От сестры, которая покрывала все ее проделки, готовила вкусную еду, заплетала косички, купала. От сестры, которая однажды взяла ее на свидание со своим пылким кавалером. Татьяна неловко переминалась, стоя у стены, поглощая мороженое, и старалась не замечать целующихся влюбленных. Впоследствии Даша никогда не брала ее с собой, и после той ночи стала относиться к ней еще более покровительственно. Больше так продолжаться не может. Она должна потребовать, чтобы Александр прекратил эти встречи. То, что она испытывала к Александру, не подлежало обсуждению, и следовало вести себя с ним по-другому. Это тоже не подлежало обсуждению. Повернувшись лицом к сестре, она нежно погладила густые локоны. «Да чего же приятно», — сонно пробормотала Даша. «Я люблю тебя», — шепнула Татьяна. Слезы бесшумно падали на подушку. «И я тоже, спи». И все это время, пока Татьяна боролась с собой, устанавливая неоспоримые правила морали и порядочности, в мозгу звучало одно слово, бьющееся в такт ударом сердца. «Шу-ра, шу-ра, шу-ра».